Глава 15. Обед прошел относительно спокойно, если не считать того, что я медленно, но неотвратимо закипала. По всему получалось, что Натаниэль решил прибрать мою идею к рукам, и не только идею, но и все управленческие процессы. К счастью, я уже немного разобралась, что тут к чему, поэтому не стала высказывать императору все, что я о нем думаю, в присутствии остальных. Я вообще была на удивление молчалива и сдержана, даже для меня самой. Поэтому, когда он подал мне руку, чтобы помочь выйти из-за стола, я ее приняла. Попрощалась со всеми и вместе с его императорским величеством вышла из столовой. «О чем думаешь, Альви?» — поинтересовался мой супруг, когда мы шли по галерее. «С чего бы начать?» «О том, как выносить ребенка», — ответила я. Император сарказма не уловил, видимо, потому что, несмотря на сарказм, я действительно об этом думала. Тут обычного-то попробуй выноси, а если уж драконёнка? Возможно, кстати, драконёнок и стал причиной того, что я не стала распаляться при всех. Понимала, что ему это вредно. Понимала, что несу за этого малыша ответственность, и происходило это на том самом инстинктивно-интуитивном уровне раньше, чем я успевала об этом подумать. «У тебя будут все условия», — серьезно произнес он. «Я принял решение перенести двор в Лавуаль из-за тебя, чтобы тебе было комфортно. Доктор Вайт подтвердил, что здесь тебе будет хорошо и...» «Из-за меня?» — все-таки перебила я. «Серьезно? Или из-за того, что я беременна?» «Какая разница?» — нахмурился император. «Разница в том, что если бы я не была беременна...» «Когда я не была беременна, тебе было плевать на мои чувства». Я говорила тихо, но негромкий голос тоже вполне способен передать интонации, особенно когда в тебе кипят чувства. Такие чувства! Сейчас, в общем-то, изменилось немногое. Тебе не приходило в голову, что стоит поговорить со мной о своем решении выкинуть Вальдена из общего уравнения? Я, между прочим, не подписывалась на этот насильственный дауншифтинг. «На что ты не подписывалась?» — переспросил Натаниэль. «Понижение в должности!» — зашипела я. В нашем мире это называется украсть идею, но я старалась выбирать слова. Как получалось? Император раздул ноздри, взгляд его стал хищным. Видимо, получалось плохо. Я посчитал, что должность моего советника тебе понравится, Альви. Это достойная должность для императрицы. Хотя вообще-то я был не обязан этого делать. Он особенно подчеркнул последнее. Ну, разумеется, он это подчеркнул. Я замолчала снова. Во-первых, мы шли по галерее, а в галерее можно встретить кого угодно. А во-вторых, в голове сейчас не крутилось ничего цензурного. Трехэтажные конструкции складывались в многоэтажные и разваливались на маленькие матерные домики. Помимо них там бегала воинственная Аглая, которая кричала императора на мыло. К счастью, очень скоро мы пришли, оказавшись в натопленной спальне, с которой я впервые познакомилась, когда искала Беркинсона. За это время она стала для меня родной, уютной и все такое, но не тогда, когда напротив стоял мужчина, рушащий все, к чему прикасается. «Советник — это тот, с кем советуются», — произнесла я, стараясь не переходить на эмоции. Они, как известно, никогда не помощники. «И для начала мне было бы приятно узнать, что ты планируешь по поводу моего курорта». «Твоего?» «Моего!» — рыкнула я. То ли во мне драконёнок просыпался, то ли магия императора набирала силу. Я даже уловила знакомые хриплые нотки в своем голосе. «Что ж, твоим он пробыл бы недолго», — холодно произнес Натаниэль, особенно при Вальдене. «Что?» — опешила я. «О чем ты?» «Насколько я понимаю, ты планировала заключить с Вальденом сделку, и вряд ли он просто так дал бы тебе денег на строительство». «Мы уже говорили об этом, Натаниэль. Я обещала ему долю от выручки». «И у тебя есть договор, где прописаны все условия?» «Договора нет». Я сложила руки на груди. На что он опять намекает? «Что не так с долей в проекте? Ему это тоже выгодно. В смысле, курорт бы отчасти принадлежал ему». «Сначала отчасти», — насмешливо произнес император. «Потом полностью. Ты слишком наивна, Альви. Проход под землей открывает быстрый доступ в Вейсмейстрию. Для Равана это выгодный ход — купить доступ на эти земли под предлогом вложений с их стороны, а после полностью подмять под себя. Так они зажмут нас в тиски. Со стороны моря и со стороны суши. Думаешь, он позволил бы тебе управлять? В лучшем случае, получив эти земли, ты осталась бы жива и сохранила замок. Про худший вариант, думаю, все становится понятно. Слова Натаниэля оказались как ушат холодной воды. Ханна была права. Мне еще учиться и учиться. Я рассмотрела все варианты, включая тот, что надо оговорить в договоре между Вальденом и мной, но никогда не принимала во внимание политику. А ведь она имела место быть в данной ситуации, даже если не так критично остро, как говорил супруг, все равно. Можно, конечно, было встать в позу и выдать что-то вроде «Кристоф бы не пошел на такое», пафосно развернуться и уйти. Но проблема заключалась в том, что я не была политиком, и я совершенно точно не знала, на что пошел бы Кристоф. Я адмирала видела 4,5 раза. В один из таких он ушел в туман, в смысле, в метель. Загоревшись идеей скоростным строительством с помощью магии в новом мире, а еще тем, что адмирал предложил мне помощь, о политике я не думала вообще. «Ты правда считаешь, что он на такое способен?» — спросила я, глядя мужу в глаза. «Вальден — раванец. Он преследует в первую очередь цели своего государства. Натаниэль прямо посмотрел на меня. Я не могу залезть в его голову, но просчитать его ходы я могу. Это то, чему меня учили с детства». «А меня не учили. Мама и папа вообще меня учили доверять людям и миру. Про драконов они, правда, ничего не говорили, и сейчас я почувствовала себя просто наивной дурой». При всем при том, что на Земле я никогда себя такой наивной не ощущала. С другой стороны, на Земле я не была искрой императора. «Ясно», — сказала я и отошла к окну. Мне хотелось скрыться от всего мира, не говоря уже о том, что от этого конкретного дракона. Показывать свою слабость и разочарование ему хотелось в последнюю очередь, поэтому я вздрогнула и дернулась, когда почувствовала его ладони на своих плечах. Как он вообще так неслышно подкрался? «Мне правда понравилась твоя идея, Альви», — сказал он. «И она будет реализована, но на наших условиях. Равану тут не место». «Хорошо», — согласилась я. «Хорошо?» Император развернул меня лицом к себе. «Да, а что ты хотел, чтобы я сказала?» Я пожала плечами. «Я не думала о политике, когда все это начинала». «А о чем ты думала?» «О том, как можно развивать Лавуаль. О том, как можно получить независимость. Последний разговор оказался для меня слишком тяжелым, чтобы держать лицо. Я позволила себе все те чувства, которые старательно консервировала в сердце все это время. Но ты и так все это знаешь, об этом мы с тобой тоже уже говорили. Что ж, в свете новых обстоятельств у тебя не должно быть таких мыслей. После рождения наследника ты станешь императрицей. И мы заживем долго и счастливо». Перебила я его, выворачиваясь из сильных рук. «Прости, Натаниэль, но если я наивна в политике, в нашем случае у меня никаких иллюзий нет. Тебе нужен ребенок, я для тебя всего лишь приложение к нему, и я могу это принять, но смириться с этим я не могу». «Да я вообще не понимаю, что мне делать дальше. Я не позволила себе упасть в эти чувства, как в пропасть. Прекрасно понимаю, что выбраться из нее будет гораздо сложнее, чем из той страшной метели, и в этом случае уже никакой дракон меня не спасет. Поэтому предлагаю сделку. Мы будем партнерами, а не супругами. Доверять тебе как супругу я не могу, а как партнеру вполне. По крайней мере, именно ты предостерег меня от ошибки, которую я готовилась совершить». «Ты это сейчас серьезно, Альви?» Император снова потянулся ко мне, но я отступила. «Серьезнее некуда. Это все, что я могу тебе предложить. И если ты действительно ценишь меня как мать своего наследника...» Я сделала паузу. «Ты примешь мои условия». «Ты не имеешь права ставить мне условия», — вкрадчиво произнес дракон. «Возможно. Но сейчас они у меня есть». «Конечно, ты можешь меня запереть в комнате, не позволить заниматься курортом. Да что там, ты можешь все, и никто тебе и слова не скажет. Но я почему-то верю, что мы можем прийти к соглашению. Я права?» Терять мне было уже нечего, поэтому я спокойно посмотрела ему в глаза. Как перед прыжком в ту самую пропасть. Я была готова к любому ответу, поэтому совсем не удивилась, когда император кивнул. «Да, ты права».